Глава 22. Друзья в Москве. Великий фаервол движется на запад. Штаб-квартира России сегодня больше походит на многоэтажную парковку или тюрьму, чем на офисный комплекс. Приземистые серо-коричневые здания растянулись почти на два квартала по южной стороне Садового кольца, опоясывающего центр Москвы. Чтобы попасть внутрь, гостям, прибывшим сюда в апреле 2016 года, пришлось миновать здание службы безопасности у главного входа, украшенного логотипом информационного агентства, бело-синей картой мира с Россией красного цвета. МИА «Россия сегодня» было создано указом президента Владимира Путина в декабре 2013 года. Оно стало главным инструментом кремлевской пропаганды за рубежом. Бывшая информационная служба РИА Новости и радио «Голос России» объединили, чтобы предоставлять информацию о государственной политике России, российской жизни и российском обществе зарубежным аудиториям. Путин пригласил возглавить новое агентство своего давнего союзника Дмитрия Киселева, бывшего телеведущего с длинным послужным списком гомофобных и националистических выпадов. Вскоре Киселев запустил «Спутник» – онлайн-сервис, публикующий новости более чем на трех десятках языков. «Спутник», как и родственная ему телекомпания «RT», которая также была передана под контроль Киселева, оказался довольно убедительным и привлекательным ресурсом, каким никогда не удавалось стать китайским государственным СМИ. И «Спутник», и «RT» больше походили на радио «Свободная Азия» или «Голос Америки», поскольку делали громче голоса несогласных в США и странах Западной Европы, а не напыщенно пересказывали скучные пропагандистские тезисы, как это делают китайские госканалы. Если за рубежом российские пропагандисты опережали своих китайских коллег, то внутри страны их контроль над умами был далеко не таким жестким, как у Пекина. Поэтому в 2016 году штаб-квартира МИА «Россия сегодня» принимала сливки китайского цензурного сообщества на форуме безопасного интернета. Форум профинансировало Министерство связи и массовых коммуникаций России. Его позиционировали как главную отраслевую конференцию, посвященную вопросам безопасности детей и взрослых в интернете. Форум был детищем Константина Малафеева. Малафеев – крупный мужчина, круглолицый, бородатый, веселый. Он миллиардер, инвестиционный банкир и активист с консервативными взглядами. Получил известность в 2014 году, когда его обвинили в передаче сотен тысяч долларов пророссийским повстанческим группировкам на востоке Украины и включили в международные санкционные списки. Малафеев из числа консервативных религиозных деятелей, предположительно входящих в окружение Путина. Президент стремился заручиться внутренней поддержкой, демонстрировал православные убеждения и занимал жесткую позицию по поводу абортов и прав ЛГБТ. Малафеев, прозванный «Божьим олигархом», вместе с Игорем Щеголевым способствовал возрождению православного мышления в рядах российской элиты. Подобно тому, как религиозные правые в США привлекали на свою сторону часть сверхбогатых людей. Малафеев, как и Путин, пытался представить Россию как безопасную гавань, свободную от тенденций, разлагающих западные демократии. В 2014 году он заявил: «Поскольку христиане на Западе во времена Рональда Рейгана помогли нам в борьбе с коммунистическим злом, теперь нам нужно вернуть свой долг христианам, которые страдают от тоталитаризма Запада. Этот так называемый либерализм, толерантность и свобода – это просто слова, но за ними скрывается тоталитаризм». Помимо того, что Малафеев придерживается консервативных религиозных убеждений, он еще и один из немногих монархистов 21 века. «Монархии живут в истории на протяжении тысячелетий», — объясняет он. «Республики всего несколько веков, однако мы считаем, что монархии — это дело прошлое, а республикам принадлежит будущее». В молодости он состоял в дружеской переписке с великим князем Владимиром Кирилловичем, наследником российского императорского престола, об упразднении которого в 1917 году Малафеев очень сожалеет. После смерти великого князя он начал поддерживать Путина, предположив, что российский президент в один прекрасный день может стать царем. После протестов, омрачивших третью инаугурацию Путина, Малафеев переключился на интернет-цензуру и создал Лигу безопасного интернета, чтобы лоббировать составление черного списка сайтов, распространяющих детскую порнографию и другие незаконные материалы. Рунет, по его словам, был самым грязным сегментом интернета среди развитых стран и нуждался в очистке. В качестве образца для подражания он рассматривал Китай с его нулевой терпимостью к порнографии, наркотикам и инакомыслию. В роскошном конференц-зале, заполненном российской и китайской интернет-элитой, иностранными журналистами и заинтересованными бизнесменами, Малафеев сидел на сцене перед синей картой мира, оформленной в стилистике фильма «Матрица». К нему присоединились Лу Вэй, жизнерадостный и сладкоречивый главный цензор Китая, и Фан Бинсин, широко известный и ненавидимый как архитектор великого фаервола. В заявлении в преддверии форума «Лига безопасного интернета» пообещала, что Лу и Фан поделятся опытом обеспечения кибербезопасности и качества интернет-контента, методами борьбы с киберпреступностью и противодействия новым религиозным движениям. «Свобода – не право, а ответственность», – сказал Лу на форуме. «Безграничная свобода приводит к терроризму и создает угрозу жизни и свободе граждан. Наши страны сталкиваются с мощной информационной пропагандой, поэтому мы должны уделять серьезное внимание проверке и фильтрации поступающей информации. Без регулирования невозможно противостоять мошенничеству и террористической пропаганде в интернете». Российские и китайские цензоры излагали общее видение киберсуверенитета. Министр связи России Игорь Щеголев похвалил китайские компании за то, что они перенесли свои данные на российские сервера. Это ключевой элемент доктрины, позволяющий спецслужбам получать доступ к данным иностранных организаций точно так же, как к данным отечественных фирм. Россия и Китай давно жаловались на доминирование США в основной инфраструктуре интернета и тесно сотрудничали в ООН и на других площадках. Однако этот форум был примечателен тем, что цензоры с обеих сторон рассматривали интернет как поле битвы, где Вашингтон стремится дискредитировать и уничтожить своих врагов. «Правительство США напрямую контролирует американские интернет-компании», — сказал Фан. «Другие страны не имеют права вмешиваться во внутренние дела». Малафеев сравнил эту ситуацию с космической гонкой. Советский Союз был первой страной, запустившей спутник на орбиту, но он не претендовал на управление космосом. Так почему же США продолжают управлять интернетом лишь потому, что он был изобретен на американской земле? Он обвинил США в ковбойском отношении к интернету. «Что нашел, то мое». По итогам конференции Лига безопасного интернета опубликовала заявление, в котором китайский интернет восхвалялся как самый передовой в мире. Китайские цензоры, по словам представителей Лиги, успешно решили одну из самых насущных проблем современной индустрии передачи данных – проблему блокировки вредоносного трафика. В результате украинского кризиса и последовавших за ним санкций и обвинений со стороны Запада в адрес России, Кремль оказался ближе к Пекину, чем когда-либо за последние десятилетия. Поначалу речь шла только об экономической поддержке. Китай охотно тратил миллиарды долларов на российский газ. Форум, организованный Малафеевым, показал, что в кулуарах совершались и другие сделки. По итогам протестов после выборов 2012 года Кремль осознал, насколько несовершенен его аппарат цензуры и, вероятно, заинтересовался китайским опытом. В первое время значительная часть сделок осуществлялась через Шанхайскую организацию сотрудничества ШОС, загадочную коалицию Китая, России и четырех бывших советских республик. Уже почти 10 лет ШОС в основном ведет информационную войну и лоббирует международные ограничения на распространение информации, вредные для духовной, нравственной и культурной сфер других государств, которую она рассматривает как угрозу безопасности. В 2015 году Россия и Китай подписали киберпакт о ненападении, пообещав не взламывать серверы друг друга и объединить усилия для продвижения идеи киберсуверенитета. Желание Кремля создать российский фаервол обострилось после публикации в апреле следующего года панамских документов, которые указывали на связь виолончелиста Сергея Ралдугина с миллиардами долларов, хранящимися на офшорных счетах. Путин назвал эти разоблачения заговором США, а глава российского антикоррупционного ведомства Александр Бастрыкин заявил, что страна должна следовать примеру Китая в борьбе с беспрецедентным информационным давлением со стороны Запада. Подписание пакта выходило за рамки обычной поддержки со стороны китайского правительства. Нескольким корпорациям, например, телекоммуникационному гиганту Huawei, основанному бывшим инженером NUAC Жень Дженфэем, было предложено купить технологии цензуры, необходимые для превращения российского интернета в подобие китайского. Российские специалисты по информационным технологиям о технологическом отставании своей страны. Один из них сказал журналистам: «Несмотря на надежды отечественных производителей удовлетворить спрос, возникший из-за санкций, мы фактически активно переходим на китайские технологии». Получив в свое распоряжение такие инструменты, российский парламент стал готовить правовую основу для нового великого фаервола. Был принят закон, обязывающий интернет-провайдеров хранить архивы электронных сообщений, предоставлять спецслужбам доступ к зашифрованной переписке и мессенджерам, а также передать Кремлю контроль над всем обменом данными через интернет. Таким образом, вокруг российского интернета выстраивалась четкая граница, которую можно было легко контролировать. Это была ошеломляющая трансформация интернета, прежде столь же свободного и открытого, как в любой другой стране. Трансформация, о которой давно мечтали в Кремле, стала возможной лишь при активной поддержке со стороны Китая. Советский Союз сделал свои первые шаги в интернете в 1990 году, за год до того, как представители консервативного крыла коммунистической партии в ходе путча попытались сместить генсека-реформатора Михаила Горбачева. В начале десятилетия страна сильно отставала от Запада, который ввел жесткие ограничения на импорт компьютерной техники, оставив советских инженеров с жалким подобием новейшего оборудования. Технологический разрыв стремительно увеличивался. Подобно тому, как CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям, стал главным центром притяжения для западных пионеров в области технологий, именно там Тим Бернс-Ли изобрел всемирную паутину. Институт атомной энергии имени Игоря Васильевича Курчатова в Москве и работавшие в нем ученые сыграли важную роль в подключении Советского Союза к зарождающемуся глобальному интернету. В начале 1980-х годов институт собрал команду программистов с целью адаптировать приобретенную копию операционной системы Unix для русскоязычных пользователей. В 1988 году они получили премию. Событие держалось в строжайшем секрете от Совета министров СССР за создание диалоговой единой мобильной операционной системы, сокращенно ДЕМОС. В 1990 году Курчатовский институт запустил свою первую компьютерную сеть, получившую название RELCOM от Reliable Communications – «Надежные коммуникации». И соединил несколько других исследовательских организаций по всему Союзу, включая недавно созданный научный коллектив ДЕМОС, который работал над улучшением одноименной операционной системы. Сеть RELCOM была довольно примитивной. В ней использовались обычные телефонные линии со слабой пропускной способностью и низкими скоростями. Но это было только начало. В первый год существования сети к ней подключилось около 30 организаций. К 1991 году их стало более 400. И в сети появилось первое зарубежное соединение с компьютером в Хельсинкском университете. Китайские партийные чиновники быстро осознали потенциал интернета и как экономического двигателя, и как источника политической нестабильности и начали контролировать его в собственных интересах. Их советские коллеги, похоже, не понимали, что происходит у них под носом. Один из учредителей Демоса, Валерий Бардин, говорил, что первая технология появилась в Союзе без какой-либо помощи или надзора со стороны государственных ведомств. Они были слишком заняты текущими экономическими проблемами и потрясениями, вызванными перестройкой. Когда начался августовский кризис, большинство путчистов и даже председатель КГБ Владимир Крючков мало что знали о новой коммуникационной платформе и не предпринимали попыток ее отключить. Утром 19 августа 1991 года Бардина разбудил телефонный звонок от знакомого журналиста, который сообщил ему о готовящемся перевороте. Горбачев, отдыхавший тогда в Крыму, был задержан агентами КГБ, а его заместителя Геннадия Янаева ГКЧП назначил исполняющим обязанности президента СССР. Бардин поспешил в офис Демоса, где к нему присоединился программист Дмитрий Бурков и еще несколько сотрудников. Примерно в то же время, около 7 часов утра, в Москву въехали танки. Когда Янаева объявили лидером, молодые ученые и программисты, подключенные к Релкому, начали обсуждать переворот на форуме Юзнета talk.politics.soviet. В 5 часов вечера первого дня Вадим Антонов, длинноволосый, худой, в больших очках сотрудник Релкома, написал: «Я видел танки собственными глазами. Надеюсь, мы сможем выходить на связь в ближайшие дни. Коммунисты не смогут снова изнасиловать Россию-матушку». Антонов и его жена Полина, которая также работала в Релкоме, начали регулярно посылать электронные письма Ларри Прессу, специалисту по информационным системам, профессору Калифорнийского университета. «Не беспокойся, у нас все хорошо, если не считать того, что мы злы и напуганы», написала Полина Прессу в начале переворота. «Москву заполнили танки и прочая военная техника. На дух ее не переношу. Они пытаются закрыть все СМИ. Час назад перекрыли эфир CNN, а советское телевидение показывает только оперы и старые фильмы. Того, что мы сейчас передаем, достаточно, чтобы посадить нас в тюрьму на всю жизнь». Пока Антоновы и их окружение сходили с ума, представляя себе возвращение к сталинизму, путчисты уже начали терпеть поражение. По причинам, которые остаются неясными, утром 19 августа заговорщикам не удалось задержать президента России Бориса Ельцина, когда он возвращался в Москву из поездки в Казахстан. Уже был подписан ордер на его арест, агенты КГБ окружили его резиденцию, но так и не выполнили приказ, позволив ему скрыться. Ельцин быстро стал связующим звеном в сопротивлении ГКЧП, забаррикадировавшись вместе со своими сторонниками в Белом доме, здании российского парламента в центре Москвы. Оттуда он сделал заявление о том, что произошел реакционный переворот, и призвал военных не принимать в нем участие. «Страна в смертельной опасности», говорилось в наспех напечатанных ельцинских листовках. «Группа коммунистических преступников осуществила государственный переворот. Если сегодня граждане России не противопоставят действиям путчистов гражданское сознание, решительность и мужество, вновь вернутся мрачные времена сталинизма. Если ты не сопротивляешься государственным преступникам, ты предаешь свободу, ты предаешь Россию, ты предаешь себя». Ельцин и его соратники призывали начать всеобщую забастовку и не прекращать ее до тех пор, пока Горбачеву не разрешат обратиться к народу. Поскольку все СМИ находились под контролем ГКЧП, им ничего не оставалось, кроме как распространять свои заявления вручную, копировать листовки, а затем раздавать их на площадях и расклеивать на стенах. Люди из штаба Ельцина начали прочесывать город в поисках большего числа фотокопировальных аппаратов. Это привело их в офис Демоса и Релкома. Бардин открыл дверь и сказал молодому помощнику, что в здании есть не только ксерокс, но и кое-что получше – прямая связь с внешним миром. «Первым листком бумаги, который мы получили, был указ Ельцина», – рассказывает позднее Вадим Антонов. «Мы просто напечатали его, отправили в сеть и сделали копии». Когда мы стали получать довольно много запросов о дополнительной информации от пользователей сети, связались с людьми Ельцина и попросили их регулярно предоставлять нам информацию. Удалось быстро наладить двусторонний обмен информацией. Штаб Ельцина сообщал подробности о ходе сопротивления в Москве, а пресс и другие их сторонники за рубежом переписывали прошедшие цензуру сообщения СМИ и отсылали их обратно. Во время протестов и уличных движений могут быстро распространяться паника и разочарование. Солидарность при этом разрушается, и люди боятся, что если что-то пойдет не так, их бросят, возложив на них всю вину. Поэтому невозможно переоценить важность связи с внешним миром, которая одновременно воодушевляет и дает надежду на международную поддержку и контроль. Я убедился в этом на собственном опыте во время демократической революции зонтиков в Гонконге в 2014 году. Тогда молодые протестующие в специальных очках и масках, защищающих от слезоточивого газа, хлопали репортеров по спинам, улыбались нам и благодарили, поскольку даже слабое освещение протестов в иностранных СМИ могло спасти их от возмездия со стороны властей. Вы не представляете, как мы благодарны вам за помощь и поддержку в это ужасное время, писала Полина прессу. Важнее всего знать, что мы не одни. Однако связь сотрудников Демоса и Рилкома с внешним миром была тонкой, как паутинка, и зависела от плохих телефонных линий и маршрутизаторов, а также от нерасторопности КГБ. Алексей Солдатов, глава Курчатовского института, понимал это лучше многих. Сноска. Автор ошибается. Алексей Анатольевич Солдатов был тогда не директором института, а главой его вычислительного центра. Он убеждал Бардина поддерживать связь, несмотря ни на что, даже если это означало бы тюремные сроки. К тому моменту такой итог казался все более вероятным. Весь информационный обмен с Западом был запрещен, а деятельность радиостанций и телеканалов, не способствующих процессу стабилизации положения в стране, приостановлена. Сотрудники Демоса и Рилкома зашли уже слишком далеко. Им ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше и надеяться, что попытка переворота провалится. Утром 21 августа провал был уже очевиден. Ельцин по-прежнему находился в Белом доме в окружении верных ему войск и готовил обвинения против ГКЧП. В 8 часов утра блокировка связи на даче Горбачева была снята, поскольку его конвоиры поняли, куда дует ветер. Он быстро объявил действия заговорщиков незаконными и отстранил их от должностей. Как шутили в то время, стало понятно, что коммунизм в России закончился, когда большевики не смогли даже толком организовать переворот. Неудавшийся путч стал последним гвоздем в гроб Советского Союза. В том же году он официально прекратил свое существование. Во время августовского кризиса Ельцин стал героем, в том числе для многих пионеров технологий, которые помогали распространять его послание. Первые годы существования новой независимой Российской Федерации были благоприятной порой для интернета. После распада Советского Союза Рилком и Демос, созданные в Курчатовском институте при содействии, но без особого внимания, правительства, быстро стали частными. Они начали работать в качестве интернет-провайдеров, обслуживая быстрорастущую клиентскую базу. Как и Пекин, Москва в середине 1990-х годов была помешана на интернете. В 1994 году ICANN создала доменное расширение .ru, а через два года в России появилась первая специализированная поисковая система и первый блог «Вечерний интернет», который вел активист Антон Носик. В 1997 году газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что интернет здесь – это быстрорастущая сила. В статье описывался расцвет частных интернет-провайдеров, веб-сайтов и сервисов электронной почты, а также город, пестрящий рекламой всех видов онлайн-услуг. Плата за подключение к интернету была грабительской. Некоторые провайдеры взимали за пользование до $3 в минуту или $50 в месяц в стране, где средняя месячная зарплата составляла всего $200. Но это не отталкивало пользователей. В Рунете можно было заработать деньги, и каждый хотел подключиться к сети. Люди все активнее пользовались интернетом и наслаждались новыми свободами. Но цензоры тоже не дремали. В 1995 году КГБ превратился в ФСБ. Было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации – ФАПСИ. Любое оборудование или программное обеспечение, используемое для шифрования, отныне должно было получать одобрение ФАПСИ. Поскольку агентство также производило собственные продукты, потенциальным конкурентам такие одобрения выдавались нечасто. интернет-провайдеры были вынуждены устанавливать на своих серверах черные ящики – систему технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий – СОРМ, которая позволяла ФАПСИ и ФСБ шпионить за коммуникацией пользователей. Сноска. СОРМ-2 была введена в 2000 году. СОРМ была детищем нового директора ФСБ и главного соратника Ельцина, который провел последние годы существования Советского Союза по большей части в Восточной Германии, Владимира Путина.